Так и поступил, перебрал тайники, снова сдвигая каменную осыпь и переворачивая глыбу. Двойные комплекты документов, карточек и ключей оставил в котелке, земную одежду свернул в ком, сапоги оставил только одни, и так все добро не влезает, пришлось расширять тайник и потом наверх класть три широких плоских камня вместо двух, чтобы предохраниться от прощупывания чем-то вроде копий или кинжалов. Из второго тайника забрал все, золото, камни и кольчугу, она пригодится и в Астере, и по дороге на север. Камни разложил на столе, чтобы зарядились полностью, мои четыре, путешествовавшие со мной за перевал, давно заряжены, как и входящие в украшения. Взял баллончики, зажигалки, спички, один топорик, оставил в тайнике с одеждой и, потратившись на сдвигание осыпи и глыбы, прилег на стол, чтобы зарядиться полностью. После обеда проверил свои параметры на местном компьютере и порадовался от души. Сила и энергия остались прежними, зато магический потенциал вырос на единицу и составил 8/16, то есть я дошел до четвертого уровня. Знаменательное событие в жизни начинающего мага. В новом мире я уже почти год или точно год нахожусь, инициировали меня на севере через 2,5 месяца и, получается, я самостоятельно прокачался с первого уровня, полученного в храме, до четвертого за 9,5 месяцев. Все сам сделал, без учителя и присмотра. Умений у меня маловато, по сравнению с тем же Кремером, но, главное в этом деле, твой магический потенциал, остальное быстро приложится. Если придется добираться до севера, есть, чем удивить местных магов, и повысить свою значимость, для всего севера и всех башен. Хорошо груженный, к вечеру я спустился с площадки храма, забрал оставленные около сосны ели арбалеты и плащи с одеялом и пошел дальше, собираясь переночевать на стоянке, хотя мысль, что туда могут прийти охотники, начать новый сезон добычи и сушки, у меня мелькнула. Поэтому, дойдя до следующей рощи, я внимательно прислушался и принюхался. Кажется, запах готовящегося кулиша чувствуется, пришлось прощупать стоянку своим умением поиска и точно, 3 человека на ней присутствуют. 1, значит, опытный охотник и 2 учеников. Обучение большого количества новичков продолжается и задействовали стоянку не по очереди, что понятно. Сейчас, наверняка, на всех 6 стоянках народ имеется, добывают нужный городу ресурсы и учат молодежь. Ладно, пройду мимо, охотник, наверняка обнаружил, что стоянку использовали, поэтому настороже будет. Вернулся обратно и, сделав большой крюк, продолжил спускаться вниз, постоянно проверяя свой путь, пока не отошел на пару километров вниз, хорошо углубившись в лес. Мы с Тонсом ставили ловушки, не удаляясь далеко от начала сплошных зарослей, и я надеялся, что зона охоты осталась за спиной. Наступили сумерки, я изрядно устал тащить столько добра и остановился на ночлег. Костер не стал разжигать и кашу готовить, просто пожевал мясо и уснул под теплым одеялом. Утром нашел приметное место и, отойдя немного на север, в глухом углу закопал вещи, приготовленные для путешествия в ту сторону, замаскировал, как смог, и уже налегке поспешил к берегу реки. Вдоль реки прошел до места своей гибели, не стал там задерживаться, вспоминая грустные минуты своей смерти и быстро пересек пустынную, как всегда, дорогу. Теперь я шел по своей протаренной и проверенной тропинке, через час обойдя трактир Сахатова, добрался по роще из молодых деревьев до берега реки. После долгих поисков, я нашел место, с которого просматривается пост гвардии, мост, а если перебежать на 50 метров, то и дорога к трактиру видна, едва просматриваемая за густой весенней листвой. Готовил места для наблюдения, место для ночлега подальше нашел и приготовился к долгому ожиданию. Когда там учитель? Сможет ли он выбраться из города и как он доберется до моста? Видел ли он Клею и понял ли, что я прошу? Одни вопросы и совсем нет ответов. Делать нечего, придется ждать. Глава 5. Встреча и разговор. За всю вчерашнюю смену, до самого вечера, наблюдал 3 подводы, прокатившие туда, то есть, к трактиру, и 2 из них вернулись обратно. Одна, самая последняя, осталась около трактира, наверняка, смысла ехать в ночь до города, никакого, знаю по себе. Гвардейцы перед сумерками развели мост, 2 прыгали на нем, заставляя его проседать. Еще 2 баграми толкались от 2-й половины моста. Хитро придумано, как по рельсам ходит пролет, раз и проезда нет. Чтобы добраться ночью до другого берега, надо сильно заинтересовать гвардейцев. Кстати, Похоже, для ночных разводов и сводов с двух сторон прибиты к ограждению держатели для факелов. Утром последняя подвода вернулась через сведенный мост, потом никого не было пару часов. Я посматривал заслонявшимися без дела гвардейцами, потом какое-то незначительное движение продолжилось, с моей стороны прошла тяжелая подвода, запряженная парой битюгов, везущих целую гору дров. Во время беды все деревья около города вырубили, сейчас пока запрещено рубить и заготавливать лес и дрова до реки Протвы, поэтому все лесорубы трудятся за рекой и поставляют в город стволы и дрова тягловым транспортом. Секция моста сильно просела, лошади тоже едва прошли по габаритам, потом гвардейцы долго ругались со старшиной лесорубов, доказывая, что надо заплатить за провоз двух подвод, но лесорубам попробуй что-то доказать, за их то кровные деньги, гвардейцы плюнули и пропустили груз за обычную плату. Как я понял, от платы за проезд освобождались грузы, идущие в сторожку и ее подразделение, трактир Сахатова, все остальные платили за проезд так называемую «мостовую пошлину». Только я отвернулся на минуту, как около домика появились двое всадников. Я еще их не разглядел, но сердце уже ёкнуло. «Это ко мне, это за мной». Всадники долго стояли рядом с домиком, общались со служивыми, рассказывали последние новости. Минут 20 я подгорал на медленном огне. Давно я уже включил орлиное зрение и разглядел учителя и рядом с ним, представьте, Гинса, почти его тезку. Смотри-ка, даже он подтянулся помочь учителю встретиться со мной, как уже начальник средней руки. Конечно, Генс имеет больше возможностей выбраться из города, по любому поводу, вот и решил помочь другу. Наверняка, оформили командировку в сторожку, по какому-нибудь поводу, для встречи со старшими гильдии и еще какое-нибудь боевое сложивание обсудить и назначить. А то, что задержится где-то на полчаса, да мешки, притороченные к седлам, похудеют, никто и не заметит. Парни еще у Сахатова посидят, выпьют пиво по паре кружек, попробуй посчитать их время. Я подхватил свое добро и метнулся по присмотренной тропинке наперерез парням, которые уже отсмеялись с гвардейцами и потрусили по мосту. Скоро дорога делает изгиб, за которым ее не видно с моста, и там я могу подать сигнал, о котором рассказал Клея. Добежал до нужного места и еще ждал, когда приятели покажутся. Они, видимо, специально ехали медленно, чтобы дать мне возможность приготовиться к встрече. А я-то уже готов, стою, меня потрясывает, все же приехали друзья, приехали мне помочь. Прямо обрадовался неимоверно, не один я в этом мире, есть друзья у меня. Прямо, так хорошо стало, парни приехали, остальное, неважно. Когда всадники проехали мимо моего укрытия, я постучал двумя приготовленными камнями друг об друга, и прозвучавшие щелчки остановили парней. Учитель подхватил мешок из рук Гинса, спрыгнул с лошади и, сняв свой мешок с седла, пошел прямо на меня, правильно сориентировавшись, где раздались звуки. Генс тоже спрыгнул с лошади, подхватил уздечку второй и замер в ожидании. Учитель быстро добрался до прогалины в кустах и, увидев меня, молча, с чувством, сжал меня в объятиях, я его тоже. Потом, я отвел друга от дороги подальше, чтобы звуки голоса не доносились до проезжающих, и только там услышал: «Ольг, спасибо за сестру». Как услышал, что она в городе, сразу понял, что это ты выполнил мою просьбу. «Всегда буду тебе благодарен, теперь моя маленькая сестренка со мной, и я счастлив». «Она молодец, собралась за полчаса и все нужное прихватила». «Да, она у меня такая, решительная. Не смог я ее защитить, не смог, видно, что эта мысль не давала покоя другу все время. Ничего, теперь вы вместе. Она за тобой присмотрит. Гинс, сколько у нас времени?» «Вернулся с небес я на землю». «А, времени?» «Не понял Гинс, да есть все наши. Как вы сюда выбрались вместе с Гинсом?» «Это он чего-то придумал, чтобы навестить гильдию и о чем-то договориться с Эльсом. Такой выезд на целый день. Ольг, ты не обижайся, он подходить не будет, постоит с лошадьми и дорогу посторожит. У нас теперь по-новому могут проверять слова». «А, так, он тебя не видел и все, это правда, и даже не разговаривал. Интересные новости. Слова проверять, как это? Так ведь мага взяли в плен, полгода уже, как взяли. Смогли с ним договориться, он на сотрудничество пошел и теперь проверяет всех». Такая новость облила меня ушатом холодной воды. Сразу стало понятно, что вернуться в Астер мне сейчас не светит. Если только научиться полностью закрываться от внимания другого мага, все равно на север придется ехать. Ладно, давай по порядку. Как Клея приехала и где она сейчас? Пора успокоить разговор, раз все так прояснилось. Мне сразу рассказали, только она на подводе в город заехала, как раз на тренировке были. Гвардейцы должны с сопровождающим пропускать иноземцев, но ее, конечно, отпустили так. Да и попробуй такую решительную красотку не отпустить сразу. Мы так и прибежали с парнями и сразу ее забрали. Барахла она столько смогла через перевалы пронести, я был потрясен, от избытка чувств Гинз забыл слова, перейдя на Карли. Да, крутая у тебя сестренка. Когда один из братьев сказал, что приехал человек от тебя, мгновенно все решила и собралась. Если бы не она, мы бы ту схватку не пережили, а братья и так не смогли. Жаль парней, тут мы помолчали, отдав им память. Ты молодец, она уже и слова знает немного и писать учится, начала ходить к Карну. Он пока деньги брать отказывается. Говорит, ты ему столько заплатил, что до самой смерти хватит. Живет пока у Торка, Абель сказала, может всю жизнь прожить у них. Водит ее по лавкам, прикупают одежду, чтобы по-местному выглядеть. Квартиру как, сдал? Сдал, но не я, учитель махнул рукой. Абель через Арнию сдала, дорого очень, я бы так не смог. Спасибо тебе за такие подарки. От меня то ладно, а Торк очень жалел, что не смог поехать. Теперь он такой счастливый, жена третьего ждет уже. Все, что надо ему для счастья, ты создал. Часто тебя вспоминает с благодарностью. Как бои идут, все в лесе. Да, все там. Торк выиграл два раза подряд у всех и сказал, что Абель запретила ему драться, надоело лечить после каждого выхода в круг. Поэтому он завязывает, все уже всем доказал и будет молодых учить. Ясно, Грит увидите? Да, все там выступает. Мы за ней присматриваем, бывает, вместе за столом сидим, чтобы никто ничего не подумал приставать. Как она, меня не ругает? Нет, ничего не говорит, ты же знаешь, она гордая очень. Не стал я про личную жизнь моей бывшей спрашивать, не мое это теперь дело, тем более, у своего вероятного родственника. Сказала сестра ему или нет, не похоже на нее, так брата огорашивать, по жизни Клея, конечно, гораздо круче будет, сама все решила, добилась и дальше не испугается. Ладно, пропустим, сама скажет, если нужным посчитает, она девка себе на уме. У Гинса как? Кивнул я в сторону дороги. Лучше всех, сам понимаешь. Грита с ним любит болтать, прямо дружат они. Тоже неплохо, жениться на певичке родители не позволит, партия уже присмотрена выгодная, наверняка, но подружить можно. Странно, никакой ревности я не почувствовал. Сестра Гинса сразу вытеснила всех из сердца своей харизмой и моей теперь ответственностью за возможного ребенка. Даже если она умеет предохраняться, судя по прежней жизни, я все равно буду думать про своего ребенка у нее в животе. Может, никогда и не узнаю точно. Расскажи, что там с магом и как его поймали. Теперь пора узнать и самую важную информацию. Да, когда я исчез, вас допрашивали. Мы присели на мой плащ. Нет, но через 3 недели привели пленного мага, уже согласного помогать в защите Астера. И через него понемногу всех прогнали. Нас 3 спрашивали про тебя, не предлагал ли чего, не спрашивал ли о чем-то. Мы ответили все как есть и больше вопросов не было. Но в Астере теперь прямо, как в осажденной крепости, все говорят про бдительности, что никому нельзя верить. Понятно, болтун, находка для врага, перефразировал я наш советский лозунг. Ага, точно, обрадовался Гинс, как ты правильно сказал, надо запомнить и парням рассказать. А чего, как в крепости? Так, маг этот сразу нашел 2 людей врага, которые тоже со способностями, одного даже в ратуше. Их в подвале держат и приходится им несладко. Сидят прикованные к креслам, ходят под себя и рядом всегда клещи на огне греются. Чтобы помнили, что будет, если врать. Они мага проверяют, очень стараются поймать его, а он их проверяет, тоже не хочет на их место, в подвал, немного путано объяснил Гинс. Но общий смысл стал понятен. Ну и чего тогда переживают? Ведь поймали всех, продолжал спрашивать я. Теперь все сложно понять, задали тебе вопросы, маг послушал и что-то сказал проверяющим, людей и дальше таскают по допросным, пока они во всем не сознаются. Но это уже не за магические способности, за всякое другое, объяснил учитель. Держи мешки, Клея тебе собрала, как ты и говорил, на долгий путь, если решишь, тогда и ты держи. Тебе и Клея, и я протянул мешочек с отобранной 500 золотых тейлеров. Мне пока деньги не нужны, ближайшие месяцы или годы, а девушке понадобится, да и на брата потратит, заставит его приодеться, как бы он ни сопротивлялся. «Чего это, Ольг?» Учитель заглянул в мешочек и покачал головой. «Слушай, откуда у тебя столько денег, если ты так разбрасываешься ими? Когда разбрасываешь деньги, они обратно возвращаются, еще больше», — улыбнулся я. Протянул деньги обратно, настойчиво. «У нас все есть, нам ничего не надо», — стоял на своем учитель. Тут уже снова я улыбнулся. «Тебе, может, ничего и не надо. Атарку не помешают Сабелью, сестре твоей не помешают, так что не ерепенься и забирай. Гинса вон угостишь, как следует в лисе, от моего имени, только громко не кричи и вообще не вспоминай меня, да и всех остальных парней. Деньгам смысла нет лежать в лесу, случись, что со мной, пропадут ведь». Учитель оставил мешочек у себя, со словами: «Тарку точно не помешают, на одну плату не разгуляешься с детьми, да и Клея обрадуется. У Гинса все есть и так, но вот угощению от тебя он порадуется, ты у него в авторитете. Встречаешь Клею с троном, как у них дела?» «Да все хорошо. Клея с Орнией занялись сдачей и пересдачей жилья. Орния – очень толковая и напористая девушка. Теперь и Абель к ним присоединилась. Дела у них неплохо идут. Трон в мастерской у Крипа пропадает. Мы недавно ходили к ним с сестрой. Она и попросила, передала Крипу табличку от тебя, как я понимаю». Крип внимательно ее прочитал и ответил, что для твоих друзей сделает все, что может. И он, и Вадир, все сделают. «Да», он еще добавил, что ему тебя очень не хватает и двери мастерской всегда открыты, смущенно улыбаясь, вспомнил приятель. Даже на душе стало теплее, после таких слов, так я и не успел ввести пару гайка-болт в местном промпроизводстве, да и много чего не успел. Чувствую я, еще и нахрапистый Ольс поддавливает простоватого хозяина мастерской, вымучивает долю себе побольше. Нужен я Крипу, чтобы уравнять стороны. Работы, конечно, у Крипа нет для Клей. Да, работы нет, но и так много желающих ее на работу взять. Только ее увидят и сразу предлагают, кто в лавку продавать, кто с детьми сидеть. Гвардейцы поголовно замуж просят у меня, но с моей сестренкой такое не прокатит. Не, это не работа для нее, какие там в лавке перспективы. Вот Крипу она может помочь очень сильно, чтобы Ольс его не душил. Походит пару месяцев к Корну, подучит язык, научится писать и считать и все, может все дела в мастерской вести. С ее способностями и умом она и Ольса осадит и в ратуше своим человеком станет, рассудил я. Сходи к Крипу и скажи, что я рекомендую Клею сделать, постепенно, конечно, старший по продажам, работе с ратушей, с клиентами и прочим. А Ольс пусть сидит на своих 10% и дальше не лезет, а то, сожрет он Крипа, это ты уже Клея передай от меня. Там деньги огромные крутятся, пусть лучше присматривает за Крипом, троном и Ольсом. Так, с полчаса мы проговорили, надо закругляться, сам вопросы буду задавать, чтобы скорее все понять. Как там, город запустил гостиный двор? Запустил, шикарное место, только дорогое очень, у меня волосы дыбом от цен встают. Ходили там с Клеей недавно, купила себе чего-то она, такие места всегда будут. Эх, я ведь городу не все подарил, оставил себе пятую часть, и бумага у меня есть. Вернусь когда, много мне город должен будет, посетовал я. Вы зачем в сторожку едете, какое сложивание будете делать? Почему-то этот вопрос меня заинтересовал. Так, как в тот раз, когда мага схватили, отправим группу гвардейцев на лошадях вдоль дороги и несколько охотников пойдут по предгорьям, следы искать. Совместно действовать научились, хорошо это получается. А в прошлый раз, когда мага поймали, как все вышло? Неужели учителя Кремера прихватили с крысами? Не должны ведь, у него запас дня 3 был, получается. Хотя, все может быть. Очень меня этот вопрос интересует, и я насел на Гинса поплотнее и выяснил, что сразу после моего исчезновения послали такую же команду к границе с севером, никак не обозначенной, вроде, для поимки банды крыс, официально, хотя, шептались, что именно за тобой погоня была. Гнали гвардейцы изо всех сил и через 10 дней добрались до границы, там заняли позиции в засаде. Охотники шли по предгорьям, искали и быстро натолкнулись на следы небольшой группы крыс, начали их преследовать, но догнать не смогли, слишком большая фора оказалась по времени. У границы они встретились с гвардейцами и стали ждать. Ждать, как я понял, именно меня. Молодец все же я, что не пошел на север тогда. Хотя, как сказать, знал бы, что ждет меня в Сатуме, какие приключения, может, лучше и на север было податься, ушел бы от гвардейцев, если бы охотники не догнали. Но, Тогда неделя прокачки мне очень много дала. Не стоит про это забывать. Маги, вон, жизнью и свободой рискуют, чтобы в храм попасть, на столе прокачаться. В общем, пока ждали в засаде и думали, что делать, через границу прошла еще одна группа, состоящая из мага и четырех крыс. Вот их то и нахлобучили по полной, когда они отошли подальше от границы. Гвардия обогнала на лошадях и приняла, как родных, а сидевшие на хвосте охотники схватили и мага, и пару его личных крыс. Всех притащили в город, с триумфом и началась новая жизнь. Создали еще одну структуру при ратуше, которая ищет и выявляет шпионов-магов, все очень серьезно. Из гвардии набрали самых тупых и решительных служак, и теперь они свысока посматривают на бывших сослуживцев. Хвастаются платой повыше и возможностями любого стереть в порошок. Тоже знакомая ситуация, кто-то, под предлогом борьбы с магами, делает личную спецслужбу, которая ни перед кем не отчитывается. Возможен передел власти в Астере, но меня это пока и не касается. Тут Генс, все так же стоящий с лошадьми, свистнул специальным свистом, и учитель заторопился к нему. Видно, показался кто-то на дороге, пора парням ехать в сторожку. Обнялись на прощание, и учитель снова повторил, что в долгу у меня навсегда. Парни вскочили на коней и умчались. Я остался один и тоже поспешил по своим, теперь уже определившимся делам. Мне надо много чего обдумать, но я могу это сделать и по дороге, очень неблизкой. По дороге на север, куда мне надо давно, но все до этого момента все не хотелось. Глава 6. Встреча со старым знакомым. Что же, вот и толкнула меня жизнь и ее различные повороты в путь на север, долго откладываемый. Моя новость про храм с чудесным столом запустила череду событий среди магов, а мое бегство или, скорее, техничное исчезновение, привело к погоне за мной и поимке мага, спешащего на прокачку, на смену учителю. Променять теплую и классную Гриту на северные радости в виде плохенького, рассыпающегося, некачественного сыра, отвратительно прожаренного хлеба и очень несимпатичных рож великой армии тьмы, тех самых крыс, черноземельских орков, под управлением, относительных, конечно, наследников Саурона и Сарумана, лучше знающих, как следует жить свободным народом. Астра и Черноземья – это только юные любители прокачки ради прокачки захотят, но отнюдь не такой любитель жизни, как Олькпрод. И я не хотел, но жизнь вносит свои неумолимые коррективы, и вот я стремлюсь на север, в те самые башни магов. Пока я быстро перебираю ногами, стараясь удалиться подальше от родной сторожки и опасаясь встретить своих однополчан. Не думаю, что учебную группу будет возглавлять кто-то уровня Канта или Альса, это будет один из бывших носильщиков, вряд ли допущенный к тайнам ратуши и своих старших. Для них я еще начальник и авторитет. Но, когда я легко отболтаюсь, через малое время, за мной побегут уже серьезные представители гильдии и вскоре догонит. Альс не удержится, не сможет забыть о донесении про встречу со мной около сторожки, пошлет за мной группу, чтобы убедить меня предстать перед очами любимого начальства, раз уж я так срочно уволился. Тут один выход, прятаться в храме, что уже не актуально, или переплывать реку, приближаясь к дороге на рудники, что тоже, без всяких гарантий, если мой замысел раскусит. От гильдии можно уйти, если иметь лошадь, которая делает все же немного больше по расстоянию и везет, не напрягаясь, эти 30 килограммов поклажи. Охотники, конечно, идут налегке, лес им, дом родной, но добыча еды и ее готовка занимают то самое время, которое позволит держать мне паритет с ними. Лошадь Гинс не смог мне предоставить, ведь это очень подозрительно, если они выйдут через речные ворота с тремя лошадками, а вернутся с двумя. Здесь, лошадь, это целое состояние, и пропажа привлечет внимание и вопросы. Пока я официально не объявлен врагом, встреча со мной не грозит особыми проблемами, хотя на особый учет парней поставят и картотеки отметку сделают. Гинсу это не очень страшно, а вот молодому Гинсу для карьеры точно помешает, а я хочу, чтобы приятели мои поднимались по служебной лестнице. Ладно, главное, я знаю, что путь свободен, силовики только обговаривают новое патрулирование и будет это не раньше, чем через несколько дней. Я поднялся на знакомый обрыв, прикрываясь кустами, послушал дорогу впереди и, ориентируясь по светилу, направился к месту своего тайника, до которого и добрался через пару часов. Там я сделал привал, посмотрев, что насобирало мне Клея, и порадовался за ее ум и способность понимать, что требуется в длительном походе, любящему поесть мужчине. Она не знает, куда я иду, я просто попросил собрать хорошей еды на пару недель пути. Здесь не так много по весу, но продукты все дорогие и качественные, вяленая рыба, копченое мясо, сухари и крупа, орехи и семечки, немного меда и малинового чая, к которому я привык в Сатуме. Будет чем погреться вечером, заодно и девушку вспомнить. Потом я перебираю вещи в тайнике, забираю алмазы, они мне точно окажутся нужны. Еще, все земные вещи, которые не страшно оставить или раздарить новым знакомым на сувениры. Золото тоже забираю, чтобы перепрятать в более укромном месте, но, по пути с севера в храм или в Астер, беру с собой один арбалет, второй и тот от рыжих оставляю в этом тайнике, только снимаю тетиву, пусть останется про запас. Если арбалеты найдут, невелика потеря, тащить их в башне тяжело и нет особого смысла. Вот болты беру все, с моей силенкой, я могу заменить лучников в перестрелке. Неизменное копье, прихваченное в арсенале баронессы, легкое, просушенное древко и листовидный, очень острый наконечник, которым можно бриться, при желании. Клея, как женщина, положила в мешок даже немного пенной глины и мочалку из коры осины или похожего на нее местного дерева. Странно, что нет катушки ниток с иголкой, зато есть бинты, на всякий случай. Кольчуга от рыжих, легкая и прочная, 4-5 килограммов, куда же без нее. Хотя, посмотрю, как с ней передвигаться по постоянным спускам и подъемам, сильно пересеченной местности, может оставлю с золотом. Одеяло и пара плащей, все размещаю на своих плечах и вздыхаю, путь длиной в 10 дней по диким местам, где ни с кем поболтать и пожелать доброго утра, не очень радует, но, деваться зайке некуда. Взялся танцевать с дьяволом, то есть с магами, танцуй до конца. Вышел в путь я в первый день недели и шел 6 дней, безо всяких приключений, иногда спугивая местных небольших хищников или оленей с косулями на своем пути. Шел, ел, спал, ставя сторожек, после обеда, и ближе к полной ночи, как позволяло выносливости было настроение. Золото спрятал в очень укромном месте, в каменистой осыпи, где долго скрывал все следы и последствия от производства тайника. Кольчугу все же оставил себе. Один день, на берегу речушки, провел, просто отдыхая и пытаясь на нити с синтетической бечевки и загнутый маленький грозд с насечкой, поймать быструю форель. Ловля шла с переменным успехом, зато я отдохнул, физически и морально, поел свежей рыбки, запеченной в лопухах на углях до хрустящей корочки. Внес приятное разнообразие в доставший путь, вверх-вниз, по предгорьям. На следующий день, когда до границы с севером оставалось еще примерно 3 дня пути, во время послеобеденного отдыха, сработал сторожек, кто-то стремительно пересек границу и быстро двигался ко мне. Я медленно поднялся, нащупав копье, нарушение произошло с северной стороны, и я ждал секретную группу гильдии или гвардейской разведки, возвращающихся с патрулирования приграничных земель, о которых не мог знать учитель. Но, первым делом, я увидел знакомого парня в малиновом плаще, с обалдевшим видом рассматривающего мое лицо. Десяток крыс уже окружал меня со всех сторон и Кремер, опомнившись, махнул им рукой. «Стоим, это один из магов!» Пришлось крикнуть ему, когда особо ретивые людоеды собрались попробовать ткнуть меня копьем, на что я отреагировал незамедлительно. «Я тебе сейчас твою палку в зад засуну, придурок!» Рявкнул я командным тоном, зная, по опыту, что крысы уважают только приказной тон и не понимают нормальной человеческой речи. «О, Ольг, в своем репертуаре!» Развеселился маг и подошел ко мне. «Ты решил все же вспомнить о своих друзьях, почти через год», с иронией произнес Кремер, но глаза его смотрели бдительно и настойчиво. В самом деле, он ждал моего объяснения, почему я пропал на столько времени и не слал донесений в центр. «Вспомнишь тут, когда друзья с севера посылают тебя к надежнейшему, замороженному агенту, а он, первыми словами признается, что работает на магов», не услышав еще условленного приветствия, недовольно и язвительно пробормотал я. «И как прошла ваша встреча?» «Да вроде нормально, но через полчаса он побежал в сторону поста гвардии, с моим донесением в кармане», также ответил я. И, Кремер, казалось, не знал, верить мне или нет, и получил болт в спину и сразу же умер. Для надежности отправился путешествовать по Протве, знакомиться с рыбами и русалками. Миф про русалок присутствовал в местном фольклоре, как ни странно. Так что, Клис верный, давно уже работал на город и оказался просто счастлив, сдать человека севера, отрубил я, глядя в глаза магу. «Неужели это так и оказалось?» Кример, казалось, не поверил мне. «Это уже не важно. Важно, куда ты бежишь такой веселой гурьбой?» С сарказмом спросил уже я. «Неужели прокачиваться в храм, пока это не твое дело?» Отрезал маг. «Не мое, да, как сказать, честно говоря. Я запарился убирать следы после предыдущего посетителя. Сам-то он не догадался это сделать. Это, все же, я рассказал вам, где находится храм и очень глупо сдавать его охотникам. На этом мы не договаривались». Теперь Кример заинтересовался не на шутку. «Кто там был? Ты знаешь?» «Я не знаю, но дерьмо после них и след от костра я спрятал. Было это в середине первого месяца осени. После этого, там никого не было. Я был там неделю назад», счел нужным добавить, видя, что Кремера эти слова очень заинтересовали. «Значит, Пальса схватили перед храмом», пробормотал Кремер. «Понятно, теперь знаю, как зовут мага в Астере и то, что на севере знают о его пленении. Что, впрочем, неудивительно, его еще с триумфом провели по городу, как римских императоров встречали. Ави, Цезарь, где ты был все это время?» Прозвучал самый серьезный вопрос. «Наконец, на той стороне гор, и был там самым крутым магом на все три страны, чтобы ты знал. Ты был в Сатуме, и в Сатуме, будь он проклят, и в Тируме, вполне приличная страна, и в Каляндии, тоже вполне приличное королевство. Целых полгода пропадал там, недоверие Кремера начинало надоедать. Да, я перешел перевалы в середине осени и чуть не замерз там, возвращаться зимой, я не самоубийца. Перешел, даже не один, только осьмицу назад, узнал много важного от своих людей в Астере и теперь спешу на север. Храм я посещал и могу сказать, что после меня никого там не было. И тебе, кстати, туда не надо». Я замолчал и сел на свой плащ с важным видом. Кремер тоже присел, махнув рукой своим слугам, и они, наконец, отошли от нас. «Почему не надо?» Этот вопрос, наконец, пробил завесу сарказма в отношении меня. «Есть у меня подозрение, что встретишь ты, мил человек, суровых и крутых парней, и слуги твои не помогут, даже никак не помогут». «Точно, как ты можешь такое знать, если не работаешь на город?» «Не хочешь, не верь, будешь с тем магом, который еще неплохо живет, бороться за право, не сидеть в подвале, рядом с раскаленными щипцами, которыми так удобно отрывать плоть от костей. Да, вас там уже четверо будет и только один не будет сидеть в подвале, прикованный к железному стулу, с дыркой под задницей, чтобы не доставать охрану разговорами про посрать». Нарисованная картина впечатлила Кремера, и я понял, что ничего про ситуацию в городе он не знает. Известно им, что пленный маг очутился в городе, и все, людей, активно работающих на север, больше не осталось. Некому слать донесения и запускать птиц. Я начал собирать свои вещи и упаковывать их в мешки. «Сколько до скалистых нагорий?» — спросил я Кремера. «3 дня пути», — ответил тот и спохватился. «Ты куда собрался? Я тебя еще не отпускаю и не решил, что с тобой делать». Паренек решил показать характер. «Придется его расстроить и удивить. Не думаю, что ты можешь приказывать более сильному магу», — буднично, как о чем-то неважном, бросил я. «Общество не поймет». Пока Кремер ошеломленно вникал в мои слова, я закинул мешки на плечи. «Но, как, ты же был первой степени, не мог ты так быстро достичь третьей? Это невозможно. На Кремера жалко сейчас смотреть». «Третьей?» — задумался я. «Давно это было? Полгода назад. Я в королевстве не зря прожил 5 месяцев, хорошо прокачался, и теперь я маг 4-й степени. На Кремера теперь стоило посмотреть. Неверие в мои слова плавно переходило в отчаяние, и все это отчетливо оказалось на его лице. «Я тебя, как старого товарища, не заставляю меня слушаться, но, еще раз повторю, до храма вы не дойдете, и скоро ты будешь сидеть в подвале и ходить под себя. А север потеряет одного из лучших своих представителей, тем больше вреда нашему делу ты принесешь в городе». Моя уверенность и слова совсем подавили Кремера. «Помню я, в первый раз все так же случилось. Я так рассчитывал на храм, чтобы усилиться там, как учитель. Он почти дошел до 5-го, представляешь, 5-го уровня. Теперь он сильнейший из оставшихся магов. Теперь он может сравниться с прежними магами. Кажется, это все же сильное преувеличение, до 7-го и 8-го уровней учителю, как до луны. Насколько я понял, охотники с гвардией не постоянно прочесывают предгорья Сиреневых гор, но уже 3 дня идут к скалистым нагорьям, если не 4. Всегда надо предполагать худшие, то есть, они могут оказаться в 2-3 переходах от нас. Поэтому, я ухожу, и советую тебе недолго думать, может, я ошибаюсь и они еще ближе. Со мной и тобой, мы отобьемся, если лучник не утыкает нас обоих стрелами, конечно. Меня не утыкает, буркнул маг. Вот как, есть, значит, такое умение. Еще интереснее, я вручил Кремеру зажигалку и показал, как ей пользоваться, чтобы разочарование было не таким горьким. Это чудесная вещь, она из твоего мира, дорогая она, наверное, очень, ой, какая дорогая, эти, которые биц, особенно. Мне с трудом удалось скрыть улыбку на лице, и мы дружно зашагали в обратный путь, что крысы восприняли очень положительно, они расслышали мои отдельные слова, которые я не приглушал и поняли, что так они спасают свои шкуры. Что еще сказать, идти по диким местам, пусть и в окружении слуг, как я решил называть бывших людей, чтобы они казались не такими отвратительными, все же легче и возможность перекинуться парой фраз каждый час, тоже благотворно сказывается на настроении. Шутки ради, я показал Кремеру и коробок, полный спичек и назвал их одним словом, КЦ. Как, в одном, незабываемом фильме, заодно и цену обозначил фантастическую, 10 золотых за каждую КЦ, взяв пример с героев фильма. Что мне еще остается делать, кроме, как не юморить и пытаться развеселить себя? С каждым шагом я приближаюсь к воротам Барад-Дура, в окружении настоящих орков, чтобы немного придать, пусть и на словах, род человеческий. Отступники, которые не особо и виноваты в прошедшем апокалипсисе. Сами, по большей части, жертвы, упорно встающие на путь прямой вражды со свободными народами Гондора и Рохана, говоря литературным языком, никак не могущие понять и признать, что время их ушло, что они могут как-то уцелеть, если предложат мировую Астору, которую тот, скорее всего, и не примет. Астору тоже необходим жестокий и коварный враг, там ведь не догадываются, что могущество магов осталось в прошлом. Да, даже, если и догадываются, то, все равно, никогда не признают. Внешний враг, именно так, с большой буквы, необходим элите города, чтобы еще крепче держать власть и передать ее достойным наследникам, своим, уже хорошо разбалованным, деткам. Еще немного, и население города поделит, негласно, конечно, на патрициев и плебеев и оставит такой порядок, называя власть элиты, демократией. Придумают две партии, мало чем по сути, отличающиеся друг от друга, но, ведущие внешне очень непримиримую, для простого обывателя, борьбу. И станут они править сотни лет, несменяемо вдвоем оставаясь на вершине власти, при одних и тех же акционерах, и, станут себя хвалить, очень, и посылать канонерки в другие, недостаточно демократические страны, типа Бейстов или северных городов на побережье, давно захваченных силами зла, ну, если там найдут нефть или еще какие полезные богатства. Так что, Саруманы севера и их неисчислимые орды Урук-Хаев, долго еще будут пугалом свободного мира, поедателями сладкого человеческого мяса, пока, лет через 10-15, не окажется, что грозный враг просто вымер поголовно, не имея подпитки свежими орками и магами, и, вошедшие с опаской, крепкие воины не обнаружат в башнях тощих стариков, уже не могущих подняться на верхний этаж без чужой помощи. Ладно, чего это я грустным, но, в закономерном конце, еще есть и знания, и организация и верные, в кавычках, слуги. На крайнем севере, в башнях великих магов, найдется волшебная вундервафля и весь мир содрогнется. Так вот, я при этом событии обязан присутствовать лично. Глава 7. Проверка. Через 3 дня непрерывного движения мы перешли невидимую границу в скалистых нагорьях и еще через день пришли к первой башне, где я был представлен сначала хозяину магу второй ступени, Архусу, довольно субтильному мужчине с длинной бородой. Потом, после подготовки и обеда все тем же кислым сыром и хлебом, запитыми ключевой водой, я немного загрустил, даже больше, чем обычно, когда представил себе подобную жизнь на севере. Башня эта оказалась еще более запущенной и неухоженной, чем та, в которой жил Кремер, и произвела на меня совсем гнетущее впечатление. Она принадлежала еще более слабому магу, всего-то второй степени, и таких в сообществе оказалось большинство. Грязные стены, пол, испачканный жиром и древесным углем, лестница, скользкая от грязи и мебель, старая и страшная, произвели на меня большое и неизгладимое отношение. Зачуханные слуги из людей, звериные рожи слуг, меня сейчас вырвет. В переносном смысле, конечно, но все же, хорошо, что Кремер отвлек меня от созерцания неприятных картин, предложил и провел проверку моих способностей, что оказалось очень даже просто. Мы взялись за две руки друг с другом и каждый попробовал тащить энергию из соседа в себя. Несколько секунд Кремер смог продержаться, на гораздо более большом опыте, чем у меня, но вскоре у меня начал теплеть низ живота. Это значило, что именно я сильнее и высасываю энергию из противника. Ему пришлось признать, что я сильнее, а, учитывая мой малый опыт, даже гораздо сильнее, чем он. Чему они с хозяином внешне очень обрадовались, ведь у дела магов появился потенциально настоящий тяжеловес или могущий им стать в перспективе, если сможет быстро усваивать новые знания и изучать умения. Не знаю, как наличие мага шестого или даже седьмого уровня, всего одного, поможет кучке магов второго и третьего уровней добиться заново хорошей жизни, ведь для этого надо, минимум, победить в войне. Без верных рыжих и группы таких же магов, всегда могущих подставить плечо уставшему коллеге, насколько я помню про войну из рассказов Карна, победа очень сомнительна. Кажется, все же трудная и скудная жизнь понемногу убивает энтузиазм и надежды даже у относительно обученного и сильного Кремера. Что же говорить об остальных слабаках? Хозяин с гостем очень возбудились от моей силы и обратились с такой новостью по скашам ко всему сообществу магов. Оказалось, что через один камень можно подключить всех магов, если все в цепочке будут стоять и поддерживать непрерывное общение магической подпиткой. Через час удалось собрать всех до единого ускоши, ведь событие, не рядовое, может быть, даже решающее для многих надежд. Мое развитие и получение знаний о том, как все устроено у магов, шло очень быстро. Я присматривался, принюхивался, прислушивался и скоро мог сделать первые выводы из того, что смог понять. Ничего не скажешь, устроено все мудро и говорить маги научились уважительно и по очереди, причем первыми высказывались более слабые и менее информированные члены сообщества. За ними вступали в разговор более авторитетные волшебники и, наконец, двое титанов, маги аж четвертого уровня. Какая круть, с юмором подумал я, про себя. Через время, после часового совещания, меня доверили воспитывать именно учителю, хотя нашелся и другой желающий, тоже маг четвертой степени, по имени Штольц, хотевший забрать перспективного новичка, для усиления своей партии в сообществе. Вот как, в дружном сообществе магов нашлась и своя оппозиция и даже не умеренная, а самая, что ни на есть, радикальная. Но, как положено радикалам, оказались они малочисленны, явное большинство придерживалось умеренных позиций, провозглашаемых именно учителем. Штольцу сурово отказали в моем обучении. Учитель выиграл голосование с разгромным счетом 11 против 3 голосов самого Штольца и двух его верных адептов. Как назло, для радикалов, попавший в плен маг относился к поклонникам Штольца, тем самым он не только предал род магический, но и сделал разрыв в итогах постоянных голосований совсем трагичным для сторонников немедленных жестких мер по отношению к обнаглевшим людишкам. Я понял, что по законам сообщества, если против вопроса голосовало больше или ровно 3/4 всех магов, то он снимался с повестки дня и поменявшееся соотношение с 11-4 изменилось на совсем проигрышное 11-3. И радикальные предложения лидера, которые он штамповал, как пишущая машинка, больше не занимали подолгу умы магов, получая отказ сразу. Судя по тому, что я смог понять, большинство хочет неспешного удушения Муклена и потом быстрой переброски освободившейся массы крыс на фронт против Горди, чтобы там неспешно выдавить людей с территории северных королевств, если судить по старой карте. Радикалы же требовали срочной посылки всех магов на линию фронта, для окончательной победы любой ценой. Я очень даже удивился, что Муклен еще не пал, но, оказалось, там остались одни мужчины, отправив своих женщин в Астер через Гордию, этим самым очень понизив энтузиазм крыс. Слугам оказались интересны, настолько, чтобы рисковать жизнью, именно человеческие самки, а на воинов их оказалось очень трудно поднять в атаку. Даже мясо, по которому они очень изголодались, не вызывало большого интереса, если за каждого человеческого защитника приходилось отдавать по 5-6 своих земляков. Оказывается, слуги держались друг друга именно по землячествам, с тех самых страшных времен беды, когда только такое объединение спасло их. Господи, 2 часа я всего в башне, около огромного скаша, и мне еще отчетливее видна бестолковость армии магов и абсолютная бесперспективность их войны за города. Для сообщества это стало делом принципа, вернуть себе эти укрепленные части бывших городских территорий, на которых уже почти ничего не осталось, чтобы за них терять своих каких-никаких, но последних слуг. Я понял, по обмолвкам, что эти 80 крыс, которые собрали маги, когда гоняли разведку города и познакомились со мной, результат счастливой случайности. Просто большой отряд этих тварей шел с отдыха и лечения в центре северных земель и проходил в одном дневном переходе от башни Кремера, поэтому они там так быстро и оказались. Попались такие боевые и опытные крысы, и что? Что они смогли сделать? Ранить более-менее серьезно только одного гвардейца, из продуманной и неплохо реализованной засады. А так, он смог бы набрать не больше десятка крыс из своей и двух соседних башен, находящихся на расстоянии дневного перехода, ведь все боеспособные крысы на линии невидимого фронта двух человеческих городов. Это было бы ни о чем нашим разведчикам. Хотя, в самой башне наши все равно оказывались почти бессильны против ее хозяина, только на случайную меткую стрелу или болты могли рассчитывать. Несколько раз выступающие спросили и мое мнение, но я, как и положено, не решился его озвучить, ссылаясь на долгое отсутствие в Черноземье и полное невладение ситуацией. Я сюда пришел, чтобы пройти краткий курс обучения, в течение нескольких месяцев, и встревать в местные дрязги не очень хочу, чтобы не увязнуть в чужих проблемах. Если и буду говорить немного, более-менее откровенно, то, только с учителем и только, разобравшись для начала, что он за личность. Судя по первому впечатлению, он – осторожный и продуманный человек, насколько маг может остаться человеком. Я уже в ратуше перегнул палку, много и умно говорил, этим очень ускорил свое бегство из города, мог бы и пару лет поработать на гильдию. Сейчас, глядя по сторонам, я чувствовал, что теперь это моя мечта, пусть, пока и несбыточная, вернуться в Астер. Если бы не засада на границе и не очень долгий путь в Тирум, я бы, может, и задумался о возвращении туда, или просто лечь в саркофаг и попасть, куда он забросит. Ведь, похоже, все миры окажутся примерно одного типа, с похожей атмосферой и гравитацией. Везде я смогу жить, с новыми способностями и знаниями, только очень не хочется терять то, что добился здесь, тем более, своих друзей. Но, даже для этого, я должен пройти обучение здесь, чтобы научиться защищаться магией. Это точно есть в умениях, может, еще лечить себя, про это я не уверен. Да и много всего можно узнать и понять, при ближайшем рассмотрении, живя внутри сообщества. Поэтому я перестал отмалчиваться и включился в разговор, тем более, меня спросили, что же произошло при встрече с так засекреченным агентом Клисом. Я рассказал правду и понял, что большинство магов владеет умением отличать ложь от правды, то, чем сейчас занимается пленный в Астере. Понял, потому, что все сразу признали, что проглядели гадину, а я, что врать мне здесь не надо откровенно и вообще пока никак. Можно быстро карму испортить, все поймут, что ты врешь, только ты останешься в неведении. Дальше меня спросили, что я знаю о настроении в Астере. Немного знаю, но, судя по тому, что около храма не оказалось засады, пленник пока не рассказал о нем. Наверное, его не совсем сломали, какие-то секреты он смог утаить. Может, сам еще рассчитывает убежать и спрятаться там. Наверняка, его спрашивали, куда он шел, и он смог что-то придумать, что не вызвало подозрений. А про Астер, меня все же вернули на канву вопроса. Настроение приподнятое, в ратуше давно подозревали, что кто-то сливает информацию и теперь шпионов разоблачили. Но, на этом не успокоились и все сильнее закручивают гайки. Маги, конечно, не поняли смысла фразы, пришлось дополнительно объяснить. Думал, что будут расспрашивать про мой мир, спросили, но, услышав, что я никогда не слышал про магические выходы или источники, сразу потеряли интерес к вопросу. Так же произошло с землями за Сиреневыми горами, но, тут маги знали, что с магией там никак и не особо интересовались темой. Понятно, что уходить куда-то от источника своей силы, этот вопрос даже не стоит на повестке дня для всех присутствующих. Тем более, на заднем плане всех надежд виднеются башни великих магов, питая возможность получить новые знания и внести перелом в неуклонно проигрываемую войну. Задали и прямые вопросы, не служу ли я городу, не заслан ли специально и не имею ли намерения предать дело магов. На все вопросы я отвечал уверенно и быстро и, вроде, подозрений не вызвал. В общем, пока расспрашивали меня и потом попросили отойти от Скаша и подождать, пока они о чем-то переговорят без меня. Обо мне, Вестима. Я пока рассмотрел самодельную карту севера, где нарисованы все башни, подписаны именами хозяев и указано расстояние между ними в местных единицах, лигах. 12 башен на карте, по 4 в ряд вдоль границы и 3 ряда вглубь. Мы тогда подобрались к самой нижней башне, находящейся в среднем ряду. Учитывая, что со связью все отлично между башнями, получается, Крамер мог попросить о помощи аж целых 3 башни, находящиеся по соседству, вот с линии фронта около Гордии к нему, точно, не успела бы подойти помощь. Но ему повезло, нашлось кому помочь отразить нападение нашей разведгруппы, вдохновленная теперь уже мертвым неудачником Понсом, подававшим такие надежды. Да, будь я шпионом, одной этой карты и моих новых знаний хватило бы, чтобы составить план и реализовать его по разгрому нескольких башен, особенно вдоль задней границы, куда не успели бы перекинуть подкрепление с фронта. Не у всех развито умение, как у Кремера, и не все будут кидать его каждое утро и вечер, чтобы обезопасить себя от таких диверсионных групп с умелыми лучниками и быстрыми арбалетчиками. Если сформировать и пустить хотя бы 3 такие группы, как наша, и застать магов вне башни, то получится просто утыкать их стрелами из-под тишка. А если придумать, как внезапно штурмовать башни, то потери среди магов будут очень чувствительные. Сейчас есть 14 магов на 12 башен, двое, получается, командуют крысами около взятых в осаду городов и их меняют, по очереди, кто-то из соседних башен. Честно говоря, с Натигом получается пока, маловато магов осталось. Тут хозяин башни позвал меня обратно, и я выслушал поздравления, что смог избегнуть столько опасности и предупредить Кремера, спасший его от печальной участи, надежду, что смогу развиться и помочь содружеству в борьбе, и туманный намек, что дела еще пойдут на улучшение, несмотря на некоторые проблемы сейчас. Интересно, конечно, узнать, о чем разговор, но это уже не сейчас мне расскажут. Голова и так гудит и пухнет от количества полученных знаний. Также, в сопровождении Кремера и его личных слуг, мы отправились сразу в неблизкий путь, к башне учителя. Я предложил пока где-нибудь помыться и постирать одежду, но Кремер, достаточно загадочно, пообещал, что все будет и даже лучше. И точно, к вечеру мы добрались до горячего озерца с сероводородным запахом, размером 6 на 8 метров, где и заночевали. Одежду мне и магу постирали слуги, расстелив ее сохнуть на горячих камнях. Блаженствовать можно оказалось только у берега, дальше глубина резко увеличивалась и можно было не выбраться обратно из почти 40-градусной ванны. Я оттягивался за все дни, проведенные на перевале, так, что скоро сердечко тревожно застучало, пришлось вылезти и растянуться на камнях. Такого чуда нет рядом с башней учителя. Теперь меня интересовал и такой вопрос. Магам, рядом с магическими камнями в своих башнях, не приходилось заражаться в таких местах, но я то хорошо помнил свою баню. Есть еще не одно такое место, но они все севернее расположены. Иди есть. Слуги тоже блаженствовали напротив нас, не подходя близко. Вообще, Кремер держал их в черном теле и еду приготовил сам, не доверяя грязным лапам рукам бывших людей. Ели они после нас и сразу расшумелись, деля еду, не обращая внимания на слуг. Они такие всегда, когда делят еду. Более сильные забирают больше еды, они лучшие воины. Но, если есть повод, всегда накажи. Они не понимают таких понятий, как прощение, и сразу портятся в поведении, продолжал учить меня Кремер. Ну, это вряд ли, заверил я. После школы, пройденной в Сатуме, я без проблем построю слуг. Вот как, я уже забыл, что это крысы, какая вживаемость в образ. Прямо горжусь собой. Мы заночевали на том же месте. Утром я надел чистые вещи и снова в путь. Кремер доведет меня до башни учителя и потом направится в свою, которую оставил под присмотром верных людей и пары особо преданных слуг. Сейчас Кремер очень разочарован, что не получилось добраться к храму, как раз пришла его очередь побывать там. Да, возможности храма очень интересны и важны каждому магу, для развития потенциала и быстрого поднятия способностей, тем более, интересны местным слабакам. Из крайней башни, куда мы пришли с границы, до башни учителя где-то 120 километров по прямой, и мы пришли к ней в конце третьего дня, доедая мои запасы и стандартный пайк, принятый у магов. Я уже почти 2 недели в непрерывном движении и до этого целый месяц пробирался по землям Сатума. Хочется остановиться и отдохнуть, ноги уже стерлись до самой задницы. Но, первый взгляд, на место, где мне придется проходить азы обучения и не только, меня серьезно порадовал. Башня учителя отличается размерами и особенной чистотой вокруг и в ней самой, просто невероятной. Сам учитель спустился встретить нас и оказался взрослым, можно сказать, пожилым мужчиной с окладистой бородой. Вот кому надо знать про возможность лечить себя и восстанавливать здоровье, в первую очередь. Добрый день, наконец-то увиделись. Давно пора, настроен он явно приподнято, ждет от меня больших успехов и повышения боевых способностей сообщества. Ладно, посмотрим, подумал я, отвечая на приветствие и рассматривая башню. Несколько месяцев я проведу здесь и, после того неказистого, что я видел в двух других домах магов, мне здесь даже нравится. Глава 8. В башне учителя. Учеба началась сразу, несмотря на вечернее время, но довольно нестандартно. Учитель не повел меня в классное помещение, не достал какой-либо талмуд пудового веса, который вручил мне на самостоятельную подготовку и не одарил меня нейросетью со всем знанием. Он не стал терять время и проверил меня на мощность потенциала и тут, не сразу, но оказался сильнее. Довольно быстро я почувствовал, что мана уходит из меня, правда, понемногу. Такое чувство, что теряешь что-то свое родное, ощущение сродни этому, немного тоскливое такое ожидание. Потом подвел меня к большой глыбе гранита, лежащей рядом с башней и попросил передвинуть ее, только потратить не все силы, а, примерно половину. Все ману мне тратить за раз еще рано, можно и надорваться. Я тоже чувствовал, когда вышибал из сидел засаду графа Бильвица, что мне удобнее и проще это делать небольшими порциями, щелчками, чем смахнуть всех разом, как дубиной. Не знаю почему, но такое чувство у меня было в этот момент. Да, пропускная способность тела для траты маны у всех разная. Обычно, без проблем, ее можно потратить за 2-3-4 раза, пояснил учитель, имени которого я еще так и не узнал, продолжая называть его по-прежнему. Камень оказался по размерам раз в 6 больше того, которым я закрывал тайник около храма, высотой мне по грудь, и выглядел очень солидно. Я приметился в удобную точку, как мне показалось, и выкинул руку в ее направлении. Камень ощутимо пошатнулся и остался стоять почти на месте, переместившись на 5 сантиметров. «Отлично, реальное проявление силы», — похвалил учитель мое скромное достижение и попросил посмотреть, сколько маны я потратил. Оказалось, что я серьезно сэкономил и потратил только четверть, оценив это после взгляда внутрь себя. Учителя это порадовало еще больше. «Очень хороший результат, ты добился большого прогресса за это время». Я, честно говоря, даже заволновался, что он попросит меня потратить всю ману и остаться безоружным перед ними с учеником. Мало ли, не понравились мои ответы сообществу, решили, что я вру или еще что, но, так как я сильнее Кремера и, тем более, хозяина башни, то и отправили меня сюда, чтобы учитель меня ослабил и попробовал вместе со своим учеником обезоружить или убить. Даже баллончик нащупал в кармане куртки, не собираясь больше тратить ману, как бы ни просили. Сошлюсь на усталость и некомфортность для меня. Но мои подозрения не оправдались, учитель отправил меня наверх восстановить силы, даже засек время по заходящему светилу. Отправил на второй этаж, чтобы начать восполнять потраченную ману, держа руки на столбе магического камня, чем я и занялся с удовольствием. Заодно осмотрелся кругом, и это жилище мага мне уже понравилось. Побеленные, чистые стены, никакой вони и даже пара кровати имеется, застеленных бельем, необычные лежанки, как у Кремера. Просто разительное отличие, захотелось даже спросить, а что, так тоже можно жить? У Кремера, конечно, спросить, почему у него такое убогое и неухоженное жилище. Вокруг башни идеальный порядок, цветочки рядами посажены на клумбах, клумбы огорожены изящными изгородями. Слуги хозяйские сразу начинают пристально смотреть, не хочешь ли ты на них наступить и тщательно ли отряхнул ноги от грязи, когда входишь на первый этаж. На нем готовят еду и живут несколько человек прислуги, здесь тоже кровати стоят, хоть и вплотную, но отделенные друг от друга занавесями. Когда я заходил в башню, толстая повариха, почему-то еще не находящаяся в котле у вечно голодных крыс, не понимаю, как ее не украли за вес, чистила рыбу, очень похожую на наших карпов. Запах, конечно, присутствует, от проживания народа и готовки еды, но это, скорее, запах обжитого дома, где живет много людей. На втором этаже несколько удобных кресел, два больших, полукруглых стола вокруг колонны магического камня и красивый рукомойник с ведром под ним. Чистенько, красиво и видно, что убираются каждый день на совесть, протирают каменные поверхности от пыли. Я оторвался от столба и прошелся вдоль окон, рассматривая сверху окрестности башни. С южной стороны я увидел большой пруд, в который впадает небольшой ручей, судя по спрямленному руслу, подведенный откуда-то со стороны. Вокруг него фруктовые деревья, похоже, по возрасту не больше 8-9 лет, покрытые бутонами цветов. На них постоянно садятся и взлетают местные пчелы, достаточно крупные. Рядом с прудом, за деревьями виднеется пасека из десятка ульев. Сад посажен сразу после окончания беды, значит, были такие возможности уже и тогда у некоторых выживших. Сплошная идиллия, сельско-романтическая. Честно говоря, не ожидал такое хозяйство встретить на севере. Я уже начал радоваться про себя, что грядущие месяцы обучения не предстают в таком безутешно-депрессивном стиле, как, если бы я проходил свое обучение в башне Кремера. Не все так убого живут. Кто-то, у кого побольше силы, влияния и ума, устроился гораздо лучше в этой жизни, смог облагородить свою башню и разбить вокруг нее сад с цветниками. Наверное, у учителя имеется хорошая хозяйка, которая и присматривает за всем этим большим хозяйством. С западной стороны я смог рассмотреть солидный огород, окруженный небольшим, земляным валом со всех сторон, для ускорения созревания овощей. С северной стороны построены два хлева, пара коров и несколько овец пасутся в загоне. Один из слуг привез на тачке копнушку сена из большого сарая за хлевами, стоящего почти вплотную к ним и прикрывающего животных от порывов северного ветра, принялся распределять по кормушкам. Ну, очень все продумано и обихожено: свое мясо, рыба, фрукты и овощи. Такая барская усадьба, если не принимать в расчет башню необычной формы, сильно отличающуюся от земных строений. Слуги, поголовно люди, довольные жизнью и выглядящие разительно отличающимися от тех, что я видел в двух других башнях. С восточной стороны виднеется небольшое одноэтажное здание из дерева, на входе сидит один из крыс, в руке копье и посматривает вокруг. Сама казарма для охраны построена на холмике, и около входа стоит ладно сколоченная вышка метров на 8 в высоту. С нее легко обозревать все окрестности имения, находящегося еще и в небольшой низине, но сейчас на ней никого не видно. Похоже, здесь не ожидают внезапного появления группы решительно настроенных разведчиков так далеко от границы. Или, есть и какие-то другие способы сигнализации и оповещения об угрозе. Пока, то, что я вижу, говорит о расслабленности и уверенности в своей безопасности, хотя, наша группа легко справилась бы с охраной и смогла бы осадить мага в башне, сжечь хлев и сеновалы, казарму и постреливать через окна. В принципе, можно деревом из строения обложить башню и попробовать выкурить всех обитателей дымом, но маг не дал бы это все сделать без потерь. Бил бы с верхнего этажа всем, чем может. Интересно, а чем он может? Может отбить или пропустить мимо стрелу или болт, или поставить постоянную защиту от такого оружия. Хочется узнать это поскорее, ведь учитель почти 5-го уровня и, хотя, ему бесконечно далеко до магов 7-го и 8-го уровней, завоевавших все черноземья и сложивших короны земных властителей к своим ногам, все же он должен много уметь и знать. Кроме него, просто больше некому.